Глава 7. Снежана. Комната, в которую меня привели, сначала показалась роскошной. В первый миг я поразилась ее убранству, но потом села на кушетку и рассмотрела сильные потертости ткани и царапины на иссушенном дереве. Судя по увиденному, когда-то эта семья была очень обеспеченной, но сейчас у них имелись серьезные проблемы с финансами. Вдобавок вспомнилась фраза, которую мать сестер обронила, когда я лежала под лестницей. Эта женщина даже лекаря не вызвала для пострадавшей дочери, лишь бы пустить пыль в глаза королю. Двое крепких мужчин в скромной темно-серой одежде встали по бокам кушетки, будто стражники. Сестры сгрудились стайкой у окна и, толкаясь, по очереди заглядывали в него. Главы семейства не было, а жена вновь и вновь прохаживалась передо мной, восклицая в сердцах. «Ты с ума сошла! Что нам теперь делать?» «А зачем нам надо что-то делать?» — раздраженно спросила одна из девушек, у которой был самый длинный нос, а волосы едва заметно вились. «Снежа чуть короля не убила, пусть отвечает. Одной соперницы меньше». Ее мать замерла и прошипела. «Гизелла, ты идиотка! Не понимаешь, что если казнят одну из вас, то остальным придется забыть о замужестве? Его Величество никогда не согласится на брак сына с сестрой-преступницы!» Длинноносая девушка побледнела, как снег. В панике забегала глазами по комнате. «Нет, я так мечтала выйти за дракона. Если не за него, то вообще ни за кого не пойду!» Она зло топнула, а потом вцепилась в руку соседки и заплакала. «Что же мне делать? Харди!» «Меняй мечту!» — сурово отрезала девушка с тяжелым подбородком и сверкнула ярко-синими глазами. «Твоя одержимость драконами всем порядком надоела!» «Верно!» — лениво произнесла миловидная девушка с густыми ресницами и кривой улыбкой. «Такова твоя правда!» Вдруг воздух у окна завибрировал, и появилась точная копия этой девушки, которая оказалась ближе всех к вожделенному окну, куда все так стремились заглянуть. «Однако учись держать язык за зубами, Харди, а то из-за твоей способности говорить только эту самую правду так и останешься старой девой», — ехидно добавила только что возникшая близняшка. «Или копия», — мелькнула догадка, которая тут же подтвердилась. «Сначала ты научись быть в одном месте, Патрис», — процедила Харди, — «и в одном теле, а то принцы запутаются, где кто». «Вот бы так и случилось», — хором произнесли две Патрис. «Если повезет, она выйдет замуж за обоих принцев», — вдохновенно проговорила самая низенькая и пухленькая из сестер. Она сложила ладони и мечтательно посмотрела в потолок. «Сначала принцы ничего не будут подозревать, но однажды Патрис ошибется и правда всплывет наружу. Мужчины подерутся за нее, королевство расколется на две части». «Брен, довольно», — осадила ее женщина. «Сейчас не время для твоих сказочек. У нас серьезная проблема». «А я бы послушала», — кружась в вальсе со своим двойником, дуэтом пропела Патрис. «Если так и случится, то я точно стану королевой. Кто бы из принцев не занял в будущем трон?» «Трис, соединись!» — потребовала ее мать и прижала пальцы к вискам. «Я пытаюсь вас сосчитать, а у меня в глазах двоится. Кого-то не хватает. Где Селия?» «Знамо где!» — фыркнула правдолюбка Харди. «На кухне. Командует поварихами. Она считает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, вот и готовит угощение. Ведь больше ей не на что рассчитывать. Сама по себе вроде ничего, но если рядом станет Мартина, то Силли покажется дурнушкой». «Точно!» — встрепенулась их матушка. «Почему я не вижу мою любимую крошку Мартину?» «Мелкая наверняка подслушивает», — бросила Харди. «Как всегда». «Тина, выплюни свой волшебный зубик!» — нежно проворковала женщина. — «Покажись мамочке!» Рядом с ней появилась та самая девушка, что пыталась сбежать с места преступления. Она была самой красивой среди сестер. Хрупкая, нежная на вид, такая вряд ли смогла бы выбросить из окна комод, но я не сдержалась. Подскочила и ткнула в нее пальцем. «Мартина была в башне, когда комод упал на короля! Я сама видела!» Девушка побледнела и спряталась за мать, а Харди недоверчиво хмыкнула. «Сказки рассказывать не твое. Этим у нас Брианна занимается. Или ты решила подвинуть сестру, потому что мать обрезала струны твоей проклятой арфы?» «Ди!» — возмущенно воскликнула мать. Девушка с невозмутимым видом пожала плечами. «Я правду сказала!» Женщина засопела, принялась оправдываться. «Я не резала их, а порвала. Случайно, разумеется. Чтобы Снежка не воспользовалась своей магией и не выскочила замуж первой». «Замолчи уже!» — прикрикнула та на Харди. «Верно!» — поддакнула Мартина. «Снежа с помощью арфы могла заколдовать любого из принцев и выйти за него без всяких усилий. Мама лишь уравняла наши шансы. Будьте благодарны. Что же касается нападения на короля?» «Ты же не будешь отрицать, что была там?» Не давая времени придумать отговорку, спросила я и сразу добавила. «Там до сих пор остались твои следы. Принцы не идиоты, наверняка уже их заметили. А еще ты потеряла свой волшебный зуб, который я помогла тебе отыскать. Что мы получаем в итоге? С помощью магии ты незаметно пробралась в башню и...» «Я этого не делала!» — запаниковала девушка. «Конечно, не делала, мое золотко!» — просюсюкала матушка. «Как бы ты смогла поднять комод?» «С помощью артефакта!» — воодушевилась сказочница Бренна. «Или использовать рычаг, а еще...» «Мартина не виновата в покушении на короля!» — обрубила мать и придавила дочь тяжелым взглядом. «Верно!» — заметила я. «Думаю, избавиться хотели от меня, а король лишь подвернулся под руку, и это не первая попытка. Помнится, когда очнулась в подножии лестницы, одна из вас убегала по ступенькам вверх». «Зачем кому-то из нас тебя убивать?» — озадачилась Харди. «Будь ты так же красива, как Мартина, я бы поняла. Но у тебя даже арфы теперь нет. Чушь!» После ее слов младшая сестер заметно занервничала, а ее мать задумчиво проговорила. «Вообще-то версия мне нравится. Скажем, что на Снежу уже были покушения, и выставим происшествие с его величеством как роковую случайность. Это же выход!» «Принцы!» — воскликнула Гизелла и прильнула к стеклу. «Принцы идут!» «Король плохо выглядит», — глянув в окно, констатировала Харди. «Не волнуйтесь, девочки!» — женщина решительно направилась к выходу. «Я все им объясню. Кстати...» Она обернулась у самой двери и задумчиво глянула на меня. Поразмыслив, махнула рукой. «Отпустите ее! Снежа, иди за мной!»